загрохотала колесами по плитам двора замка, фрау Грабен выбежала мне навстречу. «Это вы? Где вы пропали? Он вернулся!» Мое сердце забилось от радости. Должно быть, в ту минуту я забыла обо всем. Максимилиан вернулся и будет со мной и нашим сыном здесь, под одной крышей. «Где он?» — закричала я. «Успокойтесь», — ответила фрау Грабен. «Я сказала, что он вернулся, в Рахенштейн. Я не говорила, что он в Клоксбурге. Он был здесь и уехал вас искать». «Куда же он поехал?» «Ну-ну, успокойтесь, это так не похоже на вас, мисс Трант. Макси приехал вскоре после вашего отъезда. Первым делом по возвращении он заехал сюда. Но где он теперь?» «Дагоберт сказал ему, что слышал, что принц Штейн повез вас в земельный замок герцогини. Боже мой, он ищет вас там. Он так же волновался, как вы. Не остался ни на минуту и умчался. Он мог бы опоздать, если бы...» Она взглянула на меня недоумевающе. «Все-таки вам лучше успокоиться и присесть. Я принесу вам чашечку чая. Не сейчас. Я не смогу его выпить. Мне было необходимо высказаться, рассказать, что у меня сын, он жив, и что я уже люблю его без памяти. Мне хотелось рассказать об этом Максимилиану, но и фрау Грабен годилась для этого. Я выпалила. Я только что узнала, что Фриц мой сын». «Ну, — сказала, улыбаясь, фрау Грабен, — я догадывалась об этом. Все сходится, не так ли? Я о многом знала, но полной уверенности не было. Посидите спокойно минутку. С вами что-то не в порядке. Что случилось в земельном доме? Она послала за вами. Меня это очень встревожило, и, судя по виду Максимилиана, его тоже. Он не остался ни на минуту. Он уехал без всяких объяснений». «Да, я догадывалась о Фрице. Хильдегарда сразу смекнула, что к чему. Она знала о подлинности вашего брака. Подозреваю, и она считала, что лучше всего вас отправить в Англию и позабыть обо всем. По ее мнению, это было бы лучше всего для Макси, а счастье Макси для нее было главным». Я едва слушала ее. Я думала о том, что Максимилиан, прибыв в земельный замок, найдет там одурманенную снотворным герцогиню и Ильзу. Она все расскажет ему и отошлет обратно, поэтому мне ничего не остается, как ждать его приезда. Но я должна увидеть Фрица, сказать ему, что у него есть мать. Возможно, мне лучше подождать Максимилиана и рассказать об этом Фрицу вдвоем. И тогда... втроем пережить это чудесное мгновение. А фрау Грабен продолжала рассказывать. Хильдегарда взяла Фрица из клиники, она знала, чей он сын, и очень любила его. Она принимала кое-какое участие во взрыве домика и призналась мне во многом перед смертью. Вот тогда-то мне отдали Фрица, и я кое-что узнала. «Ну и положение», — фрау Грабен усмехнулась. Как ей нравилось вмешиваться в судьбы людей, вызывать драматические ситуации и наблюдать за реакцией участников драмы. «Вы были созданы для Макси, в этом не было сомнения. Он так переменился, потеряв вас. Однажды ночью во время болезни, когда он метался в лихорадке, я услышала, как в бреду он повторяет ваше имя, говорил о книжной лавке, городе, где вы жили». Я накапливала эти сведения о вас постепенно и решила, мой Макси никогда не станет прежним без этой женщины, и привезла вас к нему. Мой подарок Макси в ночь седьмой луны. Конечно, мои планы не шли дальше маленького замка, где вы будете видеться со своим возлюбленным, и никто бы об этом не знал, кроме меня. Вы были бы его подлинной любовью. У принцев своя государственная официальная жизнь, официальные жены, но предметы их подлинной любви держатся в секрете. Почему Макси должен стать исключением? Ох, фрау Грабен, как вы играли нашими жизнями! Но что плохого сделала я вам? А теперь что нас всех ждет? Неизбежен разрыв с Кларенбоком. Они обвинят в оскорблении их принцессы. Хотя Макси она никогда не нравилась, холодная как ледышка. Она не была для него женой. Я думала, мы все будем счастливы вместе, у вас будут дети, и никто не будет знать правду, кроме меня, и как я буду посмеиваться от удовольствия над всем этим. а там наверху, в большом замке, будут обретаться герцогиня с ее сыном-наследником, который от этого не станет более умным. Вот как я себе все представляла. А потом пошло такое. Отравленная стрела в шляпе фрица, бандиты, схватившие по ошибке Дагоберта, и эта скверная история в башенной комнате, которая выдала их с головой. Они положили снотворное в молоко фрица, но он выпил только малую часть и спал не очень крепко. Дагоберт допил за него молоко и полностью отключился. Помните сон фрица о лошади и человеке в короне? Такая штука стоит в комнате Принцштейна. Он вырезал ее из дерева, отполировал и очень ею гордился. Это он, Принцштейн, ждал вас в комнате наверху, куда вас привела Фрида, но эта дуреха по счастливой случайности уронила свечу и подожгла ненароком спички. Если бы оглянулись и увидели Принцштейна, игра была бы проиграна. Поэтому он сбежал и спрятался за дверью, увидев меня, а потом проскользнул по лестнице вниз. Но я знала, что случилось. Я подозревала его в шпионаже в пользу Кларенбока, а эта дуреха Фрида делала все, что он хотел. Они собирались убить меня вчера, а сегодня убить меня хотела герцогиня. Скорее бы вернулся Максимилиан. Он сразу же приедет сюда, не застав вас в земельном доме. Я должна увидеть фрица. Не могу больше ждать. Я все расскажу ему. Он будет так счастлив. Он любит вас. Клянусь вам, если бы у него был выбор, он выбрал бы вас. Вы прикипели к нему сразу, не так ли? Может быть, правду говорят, что матери все равно узнают своих детей, даже если их разлучили. Я пошла из комнаты. Но фрау Грабен не оставила меня и проводила в крепость до комнаты фрица. Фрица там не было. Его не было нигде в крепости. Когда мы спустились по лестнице и вышли во двор замка, нам встретился Дагоберт. «Ты видел фрица?» «Да, он уехал, и это неправильно». «Неправильно? Что неправильно?» «Отец взял нас в лес на прогулку верхом, а потом отослал меня обратно». Я почувствовала, как кровь стынет в моих жилах. «Отослал тебя обратно?» «Да, и фрицу пришлось ехать одному на могильный остров, к пустой могиле с дощечками». «Зачем?» «Потому что он трус и должен от этого избавиться. Ему придется грести самому на остров и остаться там, пока не стемнеет». Я не могла ждать ни минуты и побежала к конюшне. Фрау Грабен бежала за мной. «Куда вы?» — закричала она. «Я на могильный остров. Скажите Максимилиану, нельзя терять ни минуты. Фрицу грозит опасность». Я скакала через лес, видя только фрица, моего сына, несчастную одинокую фигурку на могильном острове с человеком, решившимся на его убийство. Я дважды за очень короткое время стояла перед лицом смерти. Кто знал, возможно, встречусь с ней лицом к лицу еще раз. На могильном острове один. В моих ушах продолжали звучать эти слова. «Ох, фриц, сын мой, лишь бы успеть спасти его», — взывала я к Богу. Я не спрашивала себя, как я смогу спасти его от человека, готового убить его. Я думала лишь о том, чтобы быть там. Если бы Максимилиан не уехал в земельный дом, если бы он подождал, но мог ли он ждать, полагая, что я в опасности? Я поскакала к озеру и не увидела ни одной лодки. В отчаянии я посмотрела на остров и увидела Харона, выходящего из своего домика. «Франц!» — позвала я. «Франц!» — он услышал меня и прикрыл глаза рукой, чтобы рассмотреть, кто его зовет. Я яростно замахала рукой. Он сел в лодку и медленно стал грести, приближаясь ко мне. «Ба! Да ведь это мисс Трант! Мне необходимо срочно попасть на остров!» Он кивнул. «А где же все лодки? Обычно здесь есть одна. Должно быть, все на другой стороне, но одна всегда должна быть здесь. Но некоторые не хотят ждать, им надо быстрее к могилам». «Ох, поторопись, Харон», — подумала я. Он сидел, наклонившись над веслами, в черной широкой одежде. Его глаза смотрели на меня из-под седых спутанных бровей. «Чего вы так торопитесь, фройлен?» Я нетерпеливо спросила, видел ли он фрица. Он покачал головой. «Сегодня на острове есть люди. Я не видел, как они приехали, но знаю. Я чувствую их присутствие. Временами здесь царит мир, тишина мертвых. А потом что-то изменяется. И хотя я не вижу никого, я знаю, и никогда не ошибаюсь. Сегодня здесь нет мира. Может быть, потому что завтра будут похороны. Кого же будут хоронить завтра? Дочку хозяина гостиницы. Она убила себя, бедняжка, но она имеет право быть захороненной на этом кладбище. Она была беременна от члена семьи, бедная девочка. Для нее все земные страдания уже позади. Она будет лежать в могиле, а я посажу для нее куст розмарина. Розмарин потому, что кто-нибудь будет вспоминать о ней. Мы достигли берега, и я выпрыгнула из лодки. Я пойду искать Фрица, как бы объясняя, сказала я Францу, и побежала, что есть сил, к тому участку кладбища, где была вырыта свежая могила. Дощечки все еще прикрывали черные отверстия. Я закричала: «Фриц! Фриц! Где ты, Фриц? Я пришла за тобой, Фриц!» Ответа не было. Может быть, он не подчинился приказу графа и не приехал на остров? Нет, он не посмел бы. А потом он, может быть, хотел доказать, что он не трус. «Фриц! Фриц! Где ты, Фриц?» Никто не отвечал. Ни звука. Харона отсюда не было видно, должно быть, он ушел в свой домик. Мне показалось, что я одна-одинешенька на этом острове мертвых. Я не знала, куда пойти, и несколько секунд стояла неподвижно, глядя на могилу, в которую завтра положат молодую девушку. И тут я почувствовала, что я здесь не одна. Я резко повернулась и увидела графа в нескольких шагах от себя. У меня мелькнула мысль, что он наблюдал за мной, спрятавшись за одним из высоких надгробий. «Где Фриц?» — потребовала я. «Вы полагаете, я знаю? Ему приказали встретиться здесь с вами. Кто вам это сказал?» «Дагоберт. Вы велели Фрицу приехать сюда одному. Я хочу знать, где он». «Вот это нам обоим хотелось бы знать. Этот трусишка не придет, конечно, нет. Он испугался. Он больше боится вас, чем мертвых. Я уверена, он где-то здесь». «Где? Пожалуйста, скажите мне, где? Думаю, вы лучше знаете, чем я. Зачем нам забивать головы этим надоедливым мальчишкой? Мы здесь вдвоем, вы и я. Здесь так тихо, на острове никого, кроме старика, и он не в счет. Странное место для свидания, но, по крайней мере, здесь нас не побеспокоит. Старый Франц уже наполовину мертв в любом случае». Я пришла сюда искать Фрица, и нашли меня. Уверяю вас, это намного интереснее, не для меня. Я еще раз спрашиваю вас, где ребенок? А я еще раз говорю вам, не имею никакого представления, и меня это мало волнует. Я собирался преподать ему урок, но лучше я преподам его вам. Я пошла прочь, но он был рядом и схватил меня за руку. «Мне надоела эта погоня», — сказал он. «Она закончится здесь». Я попыталась вырвать руку, но не смогла. Он приблизил ко мне свое злое, ухмыляющееся лицо. «Я знаю, вы заманили сюда моего ребенка!» Он изменился в лице. Теперь оно выражало смесь похоти и страха. «Я узнала сегодня, чей Фриц сын», — продолжила я. «Я знаю, что у вас на уме. Вы хотите унаследовать титул Максимилиана? Надеетесь дискредитировать его из-за его брака со мной? Но вы не в состоянии дискредитировать его сына. Вы заманили его сюда. Что вы с ним сделали? Я пришла сюда, чтобы забрать его. Я его мать. Вы истеричка. Я хочу моего сына, а я хочу вас. Интересно, кто из нас будет удовлетворен сегодня? Вы понимаете, моя дорогая герцогиня, что вы одни со мной на этом острове, не считая этого немощного старика. Я сброшу его в озеро, если он посмеет вмешаться. Я презираю вас. Неважно. Вы в ловушке, и выхода нет. Вы достаточно умны, чтобы понять это. Пожалуйста, оставьте меня. Зачем? Когда мне приятно быть с вами рядом. Вы безнравственный человек. Вы что, не знаете, для кого вырыта эта могила? Для девушки, доверившейся вам, которую вы обманули. Для девушки, покончившей с собой из-за вас. Как смеете вы здесь, у этой могилы? Не находите ли вы, что в этом есть своеобразная пикантность? Вы мне отвратительны. Что ж, меня это забавляет. Я вся дрожала. На берегу и вокруг никого не было видно. Я знала, что если попытаюсь бежать, он догонит меня. Я не собиралась сдаваться, но понимала, что он сильнее меня. Я закричала: «Мне нужен Фриц! Что вы сделали с ним?» Теперь вы становитесь невыносимы. Я требую. Вы требуете? Вы не в том положении, чтобы требовать. Ну-ну, станем друзьями перед тем, как вы умрете. Перед тем я умру? Вы сегодня совсем несообразительны. Это не в вашем стиле. Вы обвинили меня в измене. Ее наказывают смертной казнью. Но я не хочу умирать, поэтому я не могу позволить вам жить после такого обвинения в мой адрес. «Вы сумасшедший», — ответила я и в отчаянии крикнула ему в лицо. «Вы убили моего сына, а теперь вы заставляете меня убить вас. Мне это совсем не нравится. Ненавижу убивать женщин, в особенности вас, кого я обожаю, в особенности тех, кого не познал и кто мне еще не наскучил. У вас нет сожаления о смерти тех, кто вам наскучил. Скажите мне, вы убили Фрица?» Он крепче сжал мою руку и потащил к могиле. «Вы все-таки дура. Вероятно, вы бы мне скоро надоели. Но вас можно было бы не убивать. Могли бы жить на пенсии с Максом. Я мог бы вам позволить. Вы сумасшедший». Мне это было ясно. Он сошел с ума от амбиций, от любви к власти и от жгучего желания отобрать у своего кузена все, чем тот владеет. «Вы умрете и не увидите меня правителем Рохенштейна, но перед смертью я намерен показать вам, какого любовника вы отвергли, а потом я убью вас, и вы присоединитесь к своему сыну». «Где Фриц?» — закричала я. Все еще сжимая мою руку, он отбросил в сторону одну из дощечек. Я заглянула в могилу. Там лежал Фриц. «О, Боже!» — закричала я, пытаясь освободиться. Я хотела спуститься в могилу, взять своего сына, которого отобрали у меня с рождения, и теперь, когда он вернулся ко мне, лежит в могиле. Я услышала крик. Он доносился с того берега. «Ленхен! Ленхен!» «О, Боже, милостивый! Это Максимилиан!» «Слишком поздно, кузен», — пробормотал граф. «К тому времени, когда ты будешь здесь, я стану любовником твоей жены и ее убийцей. Потом я встречу тебя. Тройные похороны с кое-какими почестями и на герцогской аллее, я думаю». Он схватил меня, я отбивалась изо всех сил. И вдруг откуда-то прозвучал выстрел. Объятия графа ослабли, я отскочила в сторону и увидела, как, закачавшись, он рухнул на землю. Густая красная кровь хлынула на траву. «Максимилиан», — прошептала я, — «ты убил его». Я побежала к берегу и увидела Максимилиана, выходящего из лодки. Я упала в его объятия, и он прижал меня к себе. Это продлилось не более секунды. Я забормотала что-то о Фрице, о моем сыне, лежавшем в могиле. Мне трудно вспоминать до деталей, что было потом. Я была в таком шоке, что воспринимала происходящее с большим трудом. Максимилиан спустился в могилу, он поднял Фрица, и в это время на месте действия появился другой человек. Он держал ружье и положил его на землю, принимая Фрица от Максимилиана. Он осторожно опустил Фрица на землю, и вместе с Максимилианом мы склонились над нашим сыном. Я вдруг осознала, что человек, подошедший к нам, хозяин гостиницы. «Мальчик жив», — сказал Максимилиан. «Мы должны немедленно доставить его в Клоксбург». «Мы сделаем для него носилки», — сказал хозяин гостиницы. «Хорошо, что я здесь оказался». «Вы попали ему прямо в сердце», — сказал Максимилиан. «Я сделал бы это еще и еще раз», — ответил он. «Я собирался убить его и убил». Мы отвезли Фрица в замок. Благодаря Богу, граф не собирался убить его сразу, ибо это не составляло для него труда. Он избил его до потери сознания и сбросил в могилу. И его нашли бы лишь на следующий день, когда должны были состояться похороны дочери хозяина гостиницы. К тому времени Фриц мог бы умереть от ушибов и страха. И если бы он еще не умер, шпионы графа нашли бы способ добить его. А народу, конечно, было бы объявлено, что он упал в могилу и убился при падении. Я не спускала с него глаз и была у его изголовья, когда он пришел в сознание, и поэтому я была первой, кого он увидел, открыв глаза. Я приблизила свое лицо к нему и прошептала: «Фриц, я с тобой, мы будем с тобой теперь навсегда». Он с удивлением посмотрел на меня, и я продолжила. «Ты всегда хотел, чтобы у тебя была мама, Фриц. Теперь у тебя она есть. Я твоя мама». Я не думаю, что он понял, но мои слова успокоили его. Я мечтала о том дне, когда он окончательно поправится и до конца поймет, какое чудо произошло с нами. А на следующий день после убийства графа французы объявили войну Пруссии, и все германские государства оказались втянутыми в эту войну. Перед этими событиями померкли все остальные. Будучи главнокомандующим армией Рохенштейна, Максимилиан вскоре отбыл на фронт. Я осталась дома долечивать Фрица, и это помогло мне пережить те черные дни. Мне кажется, удивительное известие, что у него есть мать, способствовало скорейшему выздоровлению Фрица. Принц Кларенбока, которому Максимилиан рассказал всю нашу историю во времени посещения Кларенбока, повел себя в высшей степени благородно. Он сказал, что его дочери следует вернуться в Кларенбок, и она вернулась домой в сопровождении Ильзы. Позднее я узнала, что Вильгельмина ушла в монастырь, где она надеялась искупить свой грех попытки убийства. Вскоре после начала боевых действий состоялся суд над владельцем гостиницы за убийство графа. Максимилиан попросил для него особого снисхождения, как отца девушки, покончившей жизнь самоубийством из-за того, что граф соблазнил и бросил ее. «Идет война», — сказал Максимилиан, — «и все мужчины, способные носить оружие, нужны на фронте, и я готов лично поручиться за этого человека». И он дал такое поручительство. Ухаживая за Фрицем, я говорила о том чудесном времени, которое наступит после окончания войны, когда мы все, он, я и отец, будем вместе. Мы превратили земельный дом в госпиталь, и пошли мрачные и тревожные дни, когда спасала только работа, а когда стали поступать тяжело раненые, я ждала с ужасом, что вот придет день и принесут Максимилиана. Не знаю, что я делала бы без фрау Грабен, я очень многим обязана ей. Наконец пришло известие о великой победе. Об этом звонили колокола приходской церкви. Французы отступали, а император Наполеон III был блокирован в Седане. С какой радостью встретили мы день возвращения Максимилиана. Мы снова были вместе, и я впервые открыто встречала его как мужа. Тайны исчезли. История нашего бракосочетания, смерть графа, уход Вильгельмины в монастырь, счастливые поиски нашего сына — все эти легенды остались в прошлом. Их поглотило главное событие — война. Максимилиан вернулся домой. И какой радостью было для меня познакомить отца с сыном и сына с отцом. Теперь у Фрица была не только мать, но и отец, которого он мог любить и уважать. И этот день, когда я смогла сказать сыну: «Фриц, это твой отец», я назвала самым счастливым днем в своей жизни. «Пока», — добавил Максимилиан.